Три быстрых радости. Удача приходит по-разному. Иногда поиск тянется томительно долго, хотя даже известны имена и фамилии тех, кого ищут. Отклики идут вяло, переписка между предполагаемыми родными длится бесконечно. И когда уже почти перестаешь ждать, почта приносит радостную весть. Человек нашелся, сигналы маяка сработали. А подчас только успеешь объявить розыск, и радость к людям приходит сразу. 13 марта в передаче «Найти человека» я услышала, что меня разыскивает сестра Царькова Октябрина Константиновна. Если бы вы знали, сколько радости принесло мне это сообщение. Я уже считала, что моей сестры нет в живых. Прошло уже 20 лет, как мы расстались в детском доме. Я ее разыскивала, но ответы получала «не числится». 8 апреля. Мы встретились. Теперь мы не одиноки. Сестры Инна и Галя Царьковы. В субботу 9 октября вы говорили по радио, что Анатолий Гладкий разыскивает родного брата Виктора Григорьевича Тарабарова. Я, Тарабаров Виктор, потерял своего брата во время войны. Отец наш погиб, мать Анастасия Илларионовна и сестра Александра Григорьевна все живы-здоровы. Прошу сообщить брату как можно скорей. В.Г. Тарабаров. Встретились мы с братом, а мать с сыном 27 октября. Такого радостного дня, можно сказать, не было у нас за все 23 года нашей жизни. Второй раз мы встретились 7 ноября, брат приехал с женой и сыном. Встретили праздник почти полной семьей, лишь среди нас не было отца. Братья Анатолий Гладкий, Виктор Тарабаров. Прошу вас разделить мою радость. Вы передавали, что Бабок Нина Егоровна разыскивает братьев. Так вот, она моя сестра. Настоящая ее фамилия Прохоренко. Я с ней списался и через месяц встретился. Вы не представляете, какая была встреча. Я вышел из вагона последним, как мы сговорились по письмам и телеграммам. Сестра прижалась к моей груди, все плакали и радовались нашей встрече. Из дневника поисков. Сидела на скучном собрании. Почти не слушала докладчика, вяло говорившего о культуре слова. Но когда в его речи услышала «усилим поиски, мы до сих пор не нашли», я вздрогнула, будто он обратился ко мне с упреком, что я кого-то не разыскала. Для меня теперь слово «поиски» настолько связано с передачей «Найти человека», что я только так его и воспринимаю. Никогда не надо терять веру в успех. Николай Иванович Колесников искал брата, имени его не помнил. Откликнулся человек, который по всем предметам мог бы оказаться братом Николая Ивановича, но вот в чем было препятствие. Найденного тоже звали Николай Иванович Колесников. Трудно допустить, что родители дали двум сыновьям одинаковые имена. Я уже готова была отказаться от мысли, что они родные, но выяснилось, что старшего Колесникова и в самом деле звали Николаем Ивановичем, а младшему Колесникову такое же имя и отчество случайно дали в детском доме. После встречи два брата так и подписались под письмом «С приветом, братья Николай Ивановичи Колесниковы». Некоторые считают нас волшебниками, переоценивают наши возможности. Один наивный товарищ просил обязательно найти его отца к 1 мая и уж никак не позднее 26-го, потому что это день его рождения. Если бы все было так просто, так возможно. Боюсь, что маяк будет затоплен письмами. Они идут беспрерывно. По многим из них можно себе представить тех, кто их писал. Одни подробно, другие скупо рассказывают о своих переживаниях. Одни говорят громко, другие вполголоса. Иногда слышится не только живая интонация человека, но как бы слышен его вздох и даже виден жест. О горе и радости люди находят собственные слова, пускай не всегда отвечающие всем правилам синтаксиса и грамматики. Мы бросились друг к другу и минут 7, обнявшись, плакали криком. Сказано угловато, но зато как живо и по-своему. Вспоминаю свою няню Наталью Борисовну Рудичеву. Она дожила до глубокой старости, но речь ее не утратила живости, своеобразия. Она, конечно, говорила мне «ты», но когда разговор заходил о вещах с ее точки зрения деловых, она тут же переходила на «вы». И так несколько раз в одной и той же фразе. «Я тебя жду-жду, дожидаюсь, чтобы сказать. Вам позвонили обязательно, вам на собрание. Да ты сперва сядь, попей чайку, а потом вы пойдете, а то останешься не пивши, не евши». Работая над письмами, позволяю себе только сокращение и некоторую перестановку фраз. Остерегаюсь править стиль. Вместе с шершавой фразой может исчезнуть живая интонация. Пересказывая содержание писем, больше всего опасаюсь беллетристических комментариев, чтобы не разбавить глубину человеческих переживаний мелкой чувствительностью. Почерк разборчивый, аккуратный, буква к букве, сразу видно, что пишет учитель. После демобилизации он вернулся к довоенной профессии, но война не стала для него прошлым. Естественно, что его как учителя особенно тревожили судьбы детей. И вот сейчас, через столько лет, его обжигает страшное воспоминание. «Я своими глазами видел под древним Смоленском два колодца, доверху наполненных трупами детишек. Мы, взрослые мужчины, солдаты армии, не скрывая слез, плакали, как женщины. Вот что принес на нашу землю солдат Гитлера. Можно ли это простить? Нет, никогда». Подписано письмо так. Учитель 49-й школы, город Ростов, МД, гвардии майор запаса. Чудно у меня получается, когда пришла пора заняться собственными воспоминаниями, я занялась чужими. Пятая. История в письмах. Из передачи «Найти человека». В руках у меня письмо из Белогорска от Лидии Ивановны Топчей. Она подробно рассказывает о себе, о своей семье, о своей работе, о том, как не раз пыталась найти родных. Но все эти подробности не могут послужить нитью поисков, и потому не буду читать вам все письмо. Ведь не в том дело, чтобы рассказать еще об одной трудной, запутанной судьбе. Наша цель – помочь разлученным людям найти друг друга. Поэтому из письма Л.И. Топчей я выбрала только то немногое, что может помочь розыску. Вот единственный факт. Жила Лидия Топчая в Керчи, об этом узнала из документов, который был ей дан при выпуске из детского дома. Все остальное – отрывочные воспоминания детства. Но, может быть, они снова нас поведут по верному пути. Лидия Топчая помнит, что были у нее, кажется, две сестры, что ее мать была доярка. Помнится Лидии Ивановне, что когда она была девочкой, пасла где-то на лужайке у дороги бабушкину козу. Имен не помнит никаких. Свою фамилию считает настоящей, и по этой фамилии пыталась искать родных, но никого не нашла. Обратите внимание, товарищи, в письме есть противоречие. В документе сказано «жила в Керчи». Тогда почему все ее детские воспоминания связаны с деревней? Может быть, родилась в Керчи? Я склоняюсь к тому, что детство прошло все-таки в деревне. В этом убеждают и такие ее слова. Один раз, уже взрослая, я поехала с подружкой в деревню, и мы зашли с ней на ферму к ее сестре. И мне показалось, что я это все когда-то видела в детстве, хотя здесь никогда не была. Правда, подобное ощущение знакомо многим. Идешь, например, по чужому городу, а тебе почему-то кажется, что ты здесь когда-то был. Итак, какими данными мы располагаем? Лидия Ивановна Топчая по документам жила в Керчи. По воспоминаниям жила в деревне. Пасла на лужайке у дороги бабушкину козу. Была у Лидии мать доярка и, кажется, две сестры. Вот и все. Из письма В.П. Топчиева. 13 февраля было передано о том, что Лидия Ивановна Топчая разыскивает своих сестер. У меня был брат Иван Никитович Топчий, который погиб на фронте. У него было две дочери-близнецы и младшая дочь Лидия, которая была потеряна. Мать и две сестры Лидии в данный момент проживают в городе Керчь. А я от души был бы рад, если бы эта девочка оказалась моей родной племянницей. В радиокомитет из газеты «Керченский рабочий», 18 февраля. 13 февраля в 19:30 Агния Барто вела очередную передачу о розыске родных и близких при различных обстоятельствах, потерявших друг друга. Было сказано, что Лидия Ивановна Топчая разыскивает своих родных. Мать, не видевшая дочь 20 лет, очень волнуется. Ей не терпится поскорее узнать адрес и поехать к дочери. Вот она и обратилась за содействием в редакцию нашей газеты. А мы, в свою очередь, обращаемся к вам. 18 февраля. Из письма матери. Керчь. Все данные, которые Лидия Топчая сообщала о себе в письме, то, что она в действительности пасла козу бабушке над дорогой, то, что ее мать была дояркой, то, что у нее есть две сестры, совпадают с данными моей дочери 40-го года рождения, которая потерялась. Письмо-телеграмма. Мамой встретилась. Сердечно благодарю за то, что помогли разыскать и встретиться моей мамой. Лидия Топчая. Иногда события, жизненные обстоятельства складываются так, что люди годами ищут друг друга, и все тщетно. А потом выясняется, что все годы они жили либо поблизости, либо даже встречались. Так сестры Алла и Белла всю жизнь стремились встретиться, а жили рядом, в 40 минутах езды на электричке. Одна в Днепропетровске, другая в Днепродзержинске. Инна Кузнецова долгие годы искала свою младшую сестру Розу. Обе они одно время жили в Иванове. Инна часто бывала в столовой на фабрике кухни, встречала там девочек-учениц в белых халатиках и на крахмаленных шапочках. Но ей и в голову не приходило, что одна из учениц и есть ее Роза. Вот так же и Лидия Ивановна Топчая. Настоящая ее фамилия Топчий. Жила недалеко от матери, в той же Крымской области. Однажды Лидия Ивановна даже приезжала в Керчь и, сама того не ведая, проходила мимо дома своей матери, которую так жаждала увидеть. Кто знает, может быть, именно в ту самую минуту мать вышла из дверей дома, и они прошли мимо друг друга. Мамой встретились, а ведь пути их чуть было не разошлись.